Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Неоконченное. В числе философских учений. В числе философских учений есть одно, которое в пашихонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо. Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза? На этот вопрос пашихонцы ничего определенного не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мир добра, то нет резона не продолжать ему своего действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните. По всему, однако, ж видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пашихонцы будут сидеть у моря и ждать погоды. А в это время где-то там будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг... Трах! Приехали! Самая эта покойная философия. Ни почина, ни солидарности, ни ответственности, ни о чем подобном и в помине нет. Даже горестей, волнений и негодований не полагается, потому что все равно добро и правда свое возьмут. Пускай враг горами качает, надорвется. Пускай неправда ковы кует, для себя же она готовит их. Примечание чтеца. Ковы — устаревшие козни, ухищрения, хитрые замыслы. Не бывать тому, чтобы зло не посрамилось, не уступило, не исчезло. Не бывать. Но что важнее всего, философия эта немало не мешает обыденному течению жизни. Все другие философии мешают, тревожат, а это нет. Благодаря ей можно на самое конкретное явление смотреть как на приходящее, как на дурной сон. Покуда пашихонцы исправляются по домашности, все пройдет. И неурядицы, и недомогания, и даже прямые злодейства. Каждый может спокойно сидеть под своей смоковницей, улаживаться как ловчее и вести свою жизненную линию в твердой уверенности, что добро свое дело сделает неупустительно. Я охотно соглашусь, что уверенность в неизбежном торжестве доброго начала над злым сама по себе весьма симпатична. Но не следует забывать, что она отнюдь не составляет исключительной принадлежности пашихонского мира созерцания. Вообще всем людям свойственно стремление к добру. Все люди сознают, что только прочное водворение добра может обеспечить пользование благами жизни. Но не все одинаково относятся к самому процессу водворения. Одни полагают в этот процесс все свои физические и духовные силы. Так сказать, воспитываются в добре для добра. Другие ограничиваются платоническими пожеланиями. Одни под личную ответственностью созидают посильную сумму блага и, раз сделавши известное приобретение, стремятся притворить его в непререкаемый факт. Другие урывками из-под тишка крадут у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи и ничего из этих легких приобретений извлечь не могут, кроме праздных и бессодержательных ликований. К сожалению, пашихонцы принадлежат к числу последних. Едва запахнет в воздухе благими начинаниями, сейчас они тут как тут. Суетятся, поздравляют друг друга, земли под собой не слышат, кричат «Бог послал! Бог послал!» И в то же время не налюбуются друг другом, только что во всеуслышание не говорят. Посмотрите, какие мы благородные, как мы сочувствуем. Но вот потянуло откуда-то гарью, и картина мгновенно меняется. Пашихонец мгновенно смолкает, озирается и жмется к сторонке. Не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно. Не идет прямо на совет нечестивых, неже мгновенно жаждет провалиться сквозь землю. И в то же время опять-таки только что не говорит. «Вот, какой я благородный! Знаю, что в худых делах участвовать стыдно, а стоять в недоумении и хлопать глазами не стыдно».